18 лет ебить, ведь скоро в армию служить. И я решил, чтоб не служить, на дурку грамотно косить. Совет мне дали кореша, прикинься Пушкиным тогда. Или на Цезаря коси, но только грамотно смотри. Решил на Цезаря косить, к врачу зашел, кричу: ебить, какого хуя ты, дурак, перед царем сидишь, мудак. Врач подорвался было встать, но быстро начал соображать. Ну чтоб сомнения разогнать, я начал в жопе ковырять. У нас на дурке все путем, на шару жрем, живем и срем. И санитар уже привык, когда кручу ему язык. Вникая в мой активный бред, он выдал желтый мне билет. Лекарство кручу прописал, на дурку тут же отослал. И вот на дурке я сижу, на Цезаря весь день кашу. Со мною рядом Наполеон, дурак изрядный и гандон. У нас на дурке все путем, на шару жрем, живем и срем. И санитар уже привык, когда кручу ему язык. Косил на дурке месяц, я Минздрав лечил как мог меня. Через неделю, боже мой, я дергать начал головой. Через дней 10 стал моргать, руками дергать и икать. Стал заикаться, срать и ссать, и в потолок говно бросать. В атаку по утрам ходить и мины из говна ложить. Короче, из последних сил я очень грамотно косил. У нас на дурке все путем, на шару жрем, живем и срем. И санитар уже привык, когда кручу ему язык. Теперь я дома все путем курю, косяк за косяком. Меня в армаду не берут, как я, нужны такие тут. У нас на дурке все путем, на шару жрем, живем и срем. И санитар уже привык, когда кручу ему язык.